Глава 16. В кафе с оборотнями. Тимофей встретился с Ильей и Тессой в кафе «Одноглазый валет». Остальные оборотни с самого утра отправились гулять по городу, а эти двое решили воспользоваться случаем и пообщаться с другом. Вместе с Тимофеем подвалили Димка, Карина, Женя и Луиза. Вся компания расселась за одним столиком. Ребята во все глаза глядели на юных оборотней, так что тем даже стало немного неловко. «Никогда в жизни оборотни не видела», — заметила Женя и осторожно потыкала пальцем в руку Ильи. «Вы такие клевые!» «Хочешь вместе сфотографироваться для Инстаграма?» — пошутил Илья. «А можно?» — вытаращила глаза Степанова. «Это вряд ли», — недовольно прищурилась Тесса. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась Женя. «Это на память. Я даже нигде их выставлять не буду». «Попозже», — уклончиво пообещал ей Илья. «Круто!» — обрадовалась Луиза. «А сможете немного клыки выставить? Или когти? Такой фотографии у меня точно еще не было». «Может, тебе еще пузико подставить почесать?» — спокойно спросил Илья. Димка и Карина едва со стульев не свалились от хохота, а Женя и Луиза одновременно покраснели до кончиков ушей. — Так значит, первородные? — осведомилась Тесса, помешивая ложечкой кофе. — Потомки древних мифических монстров и нечисти? Я в детстве слышала о вас от родителей. Не думала, что в наше время так много представителей древних родов. — А оборотни тоже считаются первородными? — спросил Тимофей. «Считаются», — кивнула Тесса. «Но мы стараемся держаться в сторонке от остальных. Так уж заведено. Оборотни всегда жили своим закрытым сообществом и особо не вмешивались в дела других существ». «Если только другого выхода не останется», — поправил ее Илья. «Верно», — с улыбкой взглянула на него Тесса. «Если кто-то обратится к нам за помощью, мы обязательно поможем. Сейчас в Прайде многое изменилось. Прежние старейшины пали в последней битве. К власти пришел другой вожак, и мы стали, наверное, мягче». Она тщательно подбирала слова. «Жестокие кровавые традиции больше никто не соблюдает. Пантеры готовы жить в мире и согласии с другими существами. Например, откликнулись на просьбу вашего руководства, когда они попросили...» «Хорошенько погонять вас по футбольному полю», — закончил за нее Илья. «Вот это было веселье! Жаль, нельзя было заснять это на сотовый телефон». «Так вы двое вместе?» — констатировал Димка и громко шмыгнул носом. «Да, нам очень повезло найти друг друга», — ответила Тесса. «Оборотни встречаются исключительно с другими оборотнями?» — поинтересовалась Луиза. «Как правило». «А Тимофей пытался ухлёстывать за Наташкой Морозовой, но она его отшила», — сообщил Трофимов. «Теперь понятно, почему». Тимофей под столом с силой саданул его ногой, Димка охнул от боли и поморщился. «Наташа сама не так давно стала членом Прайда», — сказала Тесса. «Она посещает наше собрание, а с недавних пор встречается с парнем из стаи, поэтому к простым смертным она теперь равнодушна. И дело вовсе не в тебе», — поспешно сказала Тесса, покосившись на Тимофея. «Просто у нее есть другой. К тому же она вообще довольно замкнутый человек. Наташа не хотела становиться оборотнем, просто так сложилось. Но теперь она старается заводить отношения с теми, кто такой же, как она, с теми, кто ее понимает». «Я это давно понял», — ответил Тимофей. «Я уже успел остыть. Сейчас у меня и так все хорошо». «Точно!» — шлепнул себя по лбу Димка. «У него же теперь другая подруга». «Еще пинка хочешь?» — спокойно спросил Тимофей. «Я добавлю». «Не надо. Димка на всякий случай отсел от него подальше. И вообще, мне кажется, я заболеваю». Он приложил руку ко лбу. «Нет бы пожалеть больного друга». «Я тебя пожалею». Карина обняла его за шею. «Так как у вас дела?» — спросил Тимофей у оборотней. «Что творится в Санкт-Петербурге?» — «Ничего глобального», — ответила Тесса. «И это хорошо. Мы уже вдоволь настрадались. Сейчас настало время спокойных деньков. Но вот о том, что творится у вас, наслышаны. Наш вожак тесно общается с королевским зодиаком. Эти убийства — просто какой-то ужас. Сколько уже убито? Трое?» «Четверо», — глухо произнесла Женя, опустив голову. «Четвертой стала моя бабушка. Змееносец. Будь он проклят. Он столкнул ее под поезд. Видимо, опасался, что не сможет победить в частном поединке на вокзале при свидетелях». «Твоя бабушка состояла в королевском зодиаке?» — шепотом спросила Тесса. «Да, но я ничего об этом не знала». «Никто из нашей семьи не знал», — ответила Женя. «И убийцу не нашли?» — спросил Илья. «Нет», — покачал головой Тимофей. «Никто не знает, кто скрывается под этой маской. Однажды я столкнулся с ним, и это было страшно. Жуткий тип. Надеюсь, я больше никогда с ним не повстречаюсь». «А вот я бы хотела», — жестко произнесла вдруг Женя. «Я любила свою бабушку, а он убил ее. Если мне выпадет возможность отомстить, я сделаю все, что только смогу, лишь бы остановить этого гада». Ребята помолчали, думая каждый о своем. Мимо них, опираясь на свою палку, проковыряла к выходу старуха Устинья. Карина задумчиво проследила за ней взглядом, затем вдруг напряженно прищурилась. Когда за старухой захлопнулась дверь, она повернулась к Луизе. «Устинья опирается на буковую палку». «Что?» — изумленно округлила глаза Соловьева. «Ты в этом уверена?» «Я никогда не обращала на нее внимания, но сейчас я просто мысленно прощупала ее трость, когда она прошла мимо нашего столика, и поняла, что это бук». «О чем вы толкуете?» — спросил Димка. «Может, и нас посвятите?» «Когда на мою маму напали», — взглянула на него Луиза, «ее ударили по голове дубинкой из бука. Так что же выходит? На нее напала эта старая ведьма?» «Мы можем ошибаться», — быстро проговорила Карина. «Но ты сама сказала, что бук просто так на улицах Клыкова не найдешь. Он растет только в самой чаще. Именно там, где обитает эта безумная корга. У нее же дом где-то в лесной глуши». Луиза волновалась все сильнее. «Сообщить в полицию?» — предложила Женя. «И что? Она сумасшедшая. Они просто запрут ее в психушке на какое-то время, а потом снова выпустят». «А ты что предлагаешь?» — спросил Тимофей. «Выследить ее и узнать, зачем она это сделала». «Но ты сама сказала, что она сумасшедшая», — вспомнил Димка. «Какой с нее спрос? Иногда мне кажется, что Устинья не контролирует свои поступки. Просто болтается по городу, как привидение, и пугает туристов страшными байками. Или хочет такой выглядеть, чтобы скрыть правду», — сказала Луиза. Илья и Тесса внимательно их слушали. «Так вы полагаете, что эта старушенция напала на твою маму?» — уточнила Тесса. «Все указывает именно на это», — кивнула Луиза. «А почему бы вам действительно не поговорить с ней? Заставьте ее сказать правду». «Да, станет она с нами разговаривать», — отмахнулся Димка. «И вообще ее побаиваюсь. Ее половина жителей города боится». «Я вот ее совсем не боюсь», — сказала Карина. «Мне кажется, она просто несчастная старушка». «Которая пыталась проломить череп моей маме!» — воскликнула Луиза. «Но вы же и сами можете нагнать на нее страх, чтобы заставить говорить», — предложил вдруг Илья. «Вы же первородные». «И кого же из нас она испугается?» — заинтересованно спросила Женя. «Вы только взгляните на собравшихся за этим столом. Обыкновенная школота». «Я бы с радостью помог, но мы через час уезжаем», — с сожалением произнес Илья. «А вообще страх — лучший способ развязать кому-нибудь язык». Он положил смуглую руку на стол и согнул пальцы, из кончиков которых мгновенно выдвинулись острые белые когти. «Ты серьезно?» — изумился Тимофей. «Предлагаешь запугать бедную умалишенную старушку? Если честно, я считаю это бредовой затеей». «А если мы правы? Если это действительно она напала на мою маму? Если бы подобное произошло с твоей матерью, как бы ты себя повел на моем месте?» — расстроенно спросила Луиза. «Верно», — немного подумав, вздохнул Тимофей. «Я тебя хорошо понимаю, но нам ее не запугать». «Не стоит прибедняться», — весело произнесла Тесса. «Ты сам отлично с этим справишься». «Я?» — воскликнул Зверев. «С твоими-то способностями? Мы видели твои глаза за секунду до того, как на поле вспыхнула трава. Это выглядело реально жутко». «А что не так с его глазами?» — живо поинтересовалась Женя. «Парень способен управлять огнем», — повернулся к ней Илья. «Вы его способности видели вообще?» «Не особо», — призналась Карина. «Ну-ка, покажи нам что-нибудь». Тимофей мысленно обругал словоохотливого Илью, хотя понимал, он просто не в курсе, что Зверев старается не афишировать свои способности. Из всех собравшихся правду знал только Димка, но теперь скрывать что-либо бессмысленно. Зверев закрыл глаза и сосредоточился. Когда он снова взглянул на друзей, Женя, Луиза и Карина испуганно отшатнулись. В его глазах полыхал настоящий огонь. Тимофей моргнул и снова стал прежним, а девчонки с шумом выдохнули. — От такого Устинья запоет, как соловей, — уверенно заявил Димка. — Вы действительно этого хотите? — — с сомнением спросил Тимофей. — Это будет весело! — Трофимов хлопнул его по плечу. — Только давайте не сегодня. Прошел слушок, что вечером кто-то из местных устраивает вечеринку. Я бы не хотел ее пропустить. — Ты же заболел! — возмутилась Карина. — Наглотаюсь таблеток и пойду. Не оставаться же одному в общежитии, когда все будут веселиться. — Ты имеешь в виду день рождения матери Клима Поликутина? — спросил Луиза. — Думаешь, нас туда пустят? — Нет. «Туда я бы и сам не пошел», — заверил ее Трофимов. «Нас ждет сугубо молодежная тусовка. Я пока подробностей не знаю, но во время вечерней репетиции обязательно вам все расскажу». «Как жаль, что нам нужно ехать», — огорчился Илья. «У вас тут столько интересного происходит». «Ну ничего, главное, мы нашли друг друга. А значит, еще обязательно встретимся». «Да», — подхватила Тесса, — «думаю, очень скоро мы снова пересечемся. Ваше руководство решило начать тесное сотрудничество с нашим прайдом, так что эта встреча точно не последняя». «Договорились», — радостно воскликнул Луиза. «А сейчас нам пора возвращаться на учебу». «Даже не напоминай», — расстроенно сказал Димка. «У меня сегодня занятие с Канто. Он решил вытрясти из меня душу. Может, мне и правда притвориться безнадежно больным?» «Вытрясет душу из нас обоих», — вставила Карина, и Димк сразу повеселел. «Он сегодня собирает группу из 6 человек, которые хуже всех показали себя на ночных учениях. Потом примется и за остальных. И на твои сопли ему точно плевать». «По сравнению с некоторыми вы себя очень неплохо показали», — рассмеялся Илья. «Похоже, контуз, что это ночь», — пригорюнился Димка. «Ох, бедные мои бока!» Ребята сфотографировались все вместе, а затем начали прощаться. Илья крепко обнял Тимофея, затем так сжал руку Димки, что тот заохал от боли, Тесса чмокнула Зверева в щеку, затем обняла по очереди всех остальных. После этого оборотни поспешили к гостинице, где их уже ждал автобус, а ученики отправились обратно в Академию Пандемониум.